Сабран. Ее назвали Глориан, чтобы упрочить династию. Аскалон, корона Запада, прозывался так, пока Инис не поразило бедствие. Три слабые королевы подряд. Первой была Сабран Пятая. Со дня, когда ее вырезали из чрева матери, королева наслаждалась своим предназначением — не давать безымянному пробудиться. В ее глазах жизнь должна была по справедливости вознаградить ее за службу. Добродетели рыцарства не имели над ней власти. Ее жадность не знала удержу, любовь к богатству не знала щедрости, беспощадность не знала милости. Она удвоила налоги, расточила казну, и королевство за десяток лет стало бледной тенью прежнего. Дерзнувших задавать вопросы разрывали на части лошадьми и насаживали их головы на колья у ворот замка. Подданные звали ее королевой-кошкой, потому что она была грозой своих врагов, как черный кот — гроза мышей. Восстания не случилось, только шепотки и страхи. Как-никак весь Инис знал, что ее род — цепь, сковавшая безымянного. Змеев сдерживала лишь кровь Беретнет. Однако жители столицы, не видя иного примера, кроме гнусного, лишились всякой гордости. Собаки, крысы и свиньи бродили где хотели. Забитая отбросами река замедлила течение, и люди переименовали ее в Сонную. На 40-м году жизни правительница вспомнила о долге перед королевством. Она обвенчалась с благородным искалинцем, чье сердце отказало вскоре после свадьбы. Советники королевы молились, чтобы та умерла в родах, но она победно выступила из родильной палаты, где хныкала пухлая новорожденная девочка. Новое звено цепи, еще на одно поколение связавшее зверя. Королева забавлялась, насмехаясь над ребенком, в котором видела бледное подобие самой себя. И Джиллиан в свой черед замкнулась, потом озлобилась и стала жестокой. Все, что получала от матери, она возвращала в равной мере, так что они походили на пару сварливых ворон. Сабран выдала ее за дурака и пьяницу, и вскоре Джиллиан тоже родила девочку. Мариан была хрупка душой, не смела возвысить голоса громче шепота. Семья ее не замечала, и девочка благодарила за то святого. Она тихо жила, тихо обвенчалась и тихо принесла дитя. Третья принцесса родилась в обетшавшем доме. Ее назвали Сабран в угоду самовластной королеве. Она не издавала ни звука, только морщила крошечный лоб и оттопыривала нижнюю губку. «Святой, бедная овечка!» — вздохнула повитуха. «Какой же у нее суровый вид!» Утомленная Мариан не ответила. Вскоре после родов королева-кошка удостоила ее посещения, и с ней пришла наследная принцесса. Мариан при виде их сжалась. «По мне назвали!» — рассмеялась седовласая правительница. «Льстивая ты мышка! Но подождем сравнивать, пока не увидим, превзойдет ли тебя твое отродье». Не впервые на своем веку Мариан Беретнет взмолилась, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. Сабран, как все женщины ее рода, выросла высокой и статной. Все знали, что каждая королева рода Беретнет рожает одну девочку, похожую на мать. У всех были черные волосы. У всех одинаковые глаза, зеленые, как яблоки юга, бледная кожа и румяные губы. До меняющей лицо старости различить их бывало непросто. Юная Сабран не унаследовала материнской робости, высокомерия бабушки и жестокости королевы-тирана. Она держалась обдуманно и достойно, никогда не доходя до насмешек. Сколько могла, она чуждалась малознакомых людей, предпочитая общество своих дам, которым доверяла как никому другому. Наставники преподавали ей историю стран-добродетели, а когда она их усвоила, обучили ее живописи, пению и танцу. Все это делалось в тайне, потому что королеве ненавистно было видеть других Беретнет счастливыми и видеть, как те учатся править. 10 лет весь двор следил за младшей из 4. Ее дамы первыми узрели в ней спасительницу. Они смотрели на морщинку между бровями, никогда не сходившую с ее лба. Они выходили к воротам замка, где девочка, сжав зубы от отвращения, вела счет протухшим головам. Они были при ней, когда королева-кошка пыталась сломить ее волю, и в день, когда она впервые окрасила кровью простыни. «Мне донесли, что ты готова народить новую зеленоглазую девчонку», сказала ей старая королева. «Не бойся, дитя, я не дам твоей красе увянуть на ветке». Ее лицо напоминало пенку на молоке. Пудра тонула в морщинах. «Ты мечтаешь стать королевой, овечка моя?» Юная Сабран стояла посреди тронного зала на виду у 200 придворных. «Не смею, ваша милость», — тихим, но ясным голосом отвечала она. «Ведь королевой я могу стать, лишь когда вы оставите трон. Или спаси святой после вашей кончины». Двор содрогнулся. Изменой было даже думать о смерти правительницы, не то что о ней говорить. Королева это знала. Но еще она знала, что не может убить внучку, потому что и ее гибель означала бы конец рода и его власти. Не успела она ответить, как девочка вышла, и следом покинули зал ее дамы. К тому времени королева-кошка занимала престол более века, так долго, что никто и помыслить не мог о свободном от нее мире. Но с того дня надежда возродилась. С того дня слуги всегда шепотом называли даму Сабран маленькой королевой. Королева-тиран скончалась на 107 году жизни в постели из тончайшего эрсирского шелка. Ее пальцы были унизаны лазийским золотом. На мраморный трон воссела Джиллиан III, но мало кто искренне радовался ее воцарению. Каждый знал, что Джиллиан возьмет все, чего не додала ей мать. Не прошло и года после коронации, когда в обеденный зал королевы проник мужчина. Его пытали по приказу покойной королевы и свели с ума. Он поразил в сердце дочь мучительницы, приняв ту за мать. Тело положили в святилище королев рядом с телом тирана. Мариан III носила корону, словно та была ядовитой змеей. Она отказывалась видеть взывавших о помощи просителей. Она боялась даже собственных советников. Сабран добивалась, чтобы мать показала себя сильной. Но Мариан слишком страшилась Иниса, чтобы им править. И не в первый раз страна зароптала. На сей раз недовольство грозило перерасти в бунт. Кровь отвратила другая кровь. В Хроте пробудилась война. Снежный север всегда казался инисцам чужим и чуждым. Бывали годы, когда Хрот присылал купцов, в иные годы — воинов на кораблях-вепрях, чтобы сжечь и грабить инисские селения. Теперь же кланы за застывшими водопадами и дремучими лесами взялись за оружие и пошли друг на друга войной. Начал все Вертинг, кровавый клинок, возжелав величайшего из 12 княжеств Аскардала. Вождь Аскардала ответила на предложение о супружестве отказом, и тогда он убил ее и захватил земли, подчинив их своему клану. Любившие Скири широкий шаг искали мести, и вскоре междоусобица охватила весь Хрот. К середине зимы того года не успел еще снег впитать кровь, резня разгорелась на юге, в мирных землях Ментендона. Опустошительное наводнение захлестнуло его побережье, смыв целые селения, а вслед за водой пришел Герион Ватенварк по прозвищу «Морской король», самый жестокий из хротских разбойников. Раздираемый войной Хрот погнал его на поиски более плодородных земель, и он нашел таковую захлебнувшейся. На сей раз Герион явился не за добычей. Он пришел, чтобы остаться. В Иннисе Сабран Беретнет выслушала перепалку в Совете Добродетелей. Решали, что делать. Ее мать во главе стояла молча, бледная, измученная грузом короны. «Согласна, нам не следует вмешиваться в войну на севере», наедине говорила ей Сабран. «Но давай избавим менцев от этого Ватенварга, а они зато пусть обратятся в нашу веру». Искалин мог бы дать им оружие. Представь, как улыбнется святой, когда ему присягнет Третье Царство. «Нет, нельзя нам дразнить морского короля», — отвечала Мариан. «Его соленые воины убивают без пощады, а менцы еще не оправились от ужасного потопа. Я не слышала доселе, чтобы кровь лилась такой широкой рекой». «Если мы сейчас не поможем менцам, Ватенварг их сокрушит. Мать, он необычный грабитель!» Сабран вышла из терпения. «Он целит на место королевы Ментендона. Осмелев после победы, он придет и вынес. Как ты не понимаешь?» «Довольно, Сабран?» Мариан сжала ладонями виски. «Прошу, дитя, оставь меня. Я не могу сейчас думать». Сабран повиновалась, но в душе закусила у дела. К 16 годам она так и не научилась колебаться. К лету Герион Ватенварг владел большей частью Метендона и правил новой столицей Брикстадом. Он объявил землю владением клана Ваттен. Менцы, ослабленные потопом, голодом и холодом, отказались от сопротивления и склонили голову. Впервые в истории разбойник захватил власть над целой страной. Через 2 года после завоевания Ментендона завершилась война в Хроте. Вожди присягнули молодому воину из Брингарда, завоевавшему их верность острым умом и невиданной силой. Это он сразил Вертинга кровавый клинок, отомстив за Скири широкий шаг, и впервые объединил кланы. Вскоре в Иннис дошла весть, что Бардольд Храустр, незаконный сын Костореза, стал первым королем Хрота, и что он плывет навстречу с королевой Иниса. «Прекрасно», — бросила Сабран, прочитав письмо. «Теперь 2 соседние страны под властью кровожадных язычников. Окажи мы помощь менцам, такая была бы одна». «Клянусь святым, мы погибли», — Мариан заломила руки. «Чего он от нас хочет?» Сабран догадывалась, чего он хочет. Хротцы, как рыщущие в лесах волки, чуяли подранков, а Иннис истекал кровью. Король Бартольд долго боролся за корону. Уверена, он не желает новой вражды. «Если же это не так, с нами Искалин». Сабран встала. «Я верю в святого. Мы примем бастарда». Бартольд храбрый в битве по одному из многих имен, данных ему хротцами, явился на черном корабле кормчий восхода. Королева Мариан послала супруга встретить его. Сама же целый день ходила по тронному залу, взметывая одежды. На ней была темно-зеленая мантия поверх платья цвета старой кости. Она тонула в одеянии, как в болоте. Сабран же отвечала ей полным спокойствием. Когда вошел король Хрота со своими приснами, весь двор вокруг него обратился в лед. Северяне носили тяжелые меха и сапоги из козловой кожи. Также был одет их король. Сабран была высокоростом, но и привстань она на цыпочки, едва ли дотянулась бы макушка ему до подбородка. Его густые золотистые волосы отросли до пояса. На руках бугрились мускулы, а плечи были широки и крепки. Точно сундук с приданым. Сабран решила, что ему немного за 20, хотя он мог быть и ее ровесником, закаленным ратными трудами. Война обтесала его загорелое лицо, под которым скрывались добрые кости. От левого виска до уголка губ тянулся шрам. И еще один, по правой скуле. «Королева Мариан?» Он приложил к сердцу огромный кулак. «Я Бардольд Храустр, король Хрота». Голос у него был низкий и немного хриплый. От этого голоса по спине у Сабран пробежали мурашки, как и от его короны. Она и на расстоянии видела, что та составлена из осколков костей. «Король Бардольд, добро пожаловать в Иннис!» Мариан откашлялась. «Мы поздравляем тебя с победой на севере. Мы рады узнать, что война окончена». «Не более, чем рад этому я». Мариан покрутила кольцо на пальце. «Это моя дочь», — сказала она. «Дама Сабран». Сабран выпрямилась. Король Бардольд скользнул по ней глазами, а потом посмотрел снова, вбив взгляд точно гвоздь. «Госпожа», — сказал он. Сабран, не отводя глаз, в реверансе коснулась пола широкими светлыми рукавами. «Господин», — отозвалась она, — «наше королевство чтит тебя по достоинству, огня твоему очагу и радости твоему залу». Она говорила на превосходном хроцком. Он поднял брови. «Тебе знаком мой язык?» «Немного. А тебе мой?» «Немного. Моя покойная бабка была из Инниса, из Крэгби. И я учился, сколько счел нужным». Сабран склонила голову. «Он бы не счел это нужным, если бы не задумывался об Иннисе». Король Бардольд вновь обратился к ее матери, но, обмениваясь с нею положенными любезностями, все посматривал на Сабран. У той потеплели пальцы и запястья под рукавами. «Не тревожьтесь, в моей стране больше не льется кровь, ведь кровавый клинок мертв. Я взял весь Хрот и возьму Ментендон, когда Герион Ватенварк, как должно Хротцу, принесет мне клятву союзника». Он показал в улыбке ровные зубы. Сабран подумала, что это редкость после войны. «С Иннисом я желаю только дружбы». «И мы принимаем вашу дружбу». В ответе Мариан прозвучало такое облегчение, что Сабран даже ощутила запах мешавшегося с ним страха. «Да пребудут наши владения в полном согласии отныне и навсегда. Опасность как будто миновала». И королева заговорила уверенней. «Наш костелян приготовил для вашей свиты надвратную башню. Вас, не сомневаюсь, ждет Хрот, но, пожелав задержаться всего неделю до пира верности, вы окажете нам честь». «Это честь для меня, ваша милость. Сестра с вождями справятся в мое отсутствие». Он поклонился и быстро покинул тронный зал. «Святой!» — воскликнула Мариан. Она казалась совсем больной. «Он не должен был принять приглашение. Это была пустая любезность». «Неужели ваши любезности пусты, матушка?» — холодно возразила Сабран. «Святой бы этого не одобрил». «Все же, чем скорее он отчалит, тем лучше. Увидев сокровища наших святилищ, он пожелает их для себя». Королева поднялась, дамы поддержали ее под руки. «Береги себя в эти дни, дочь моя. Я не вынесу, если тебя захватят заложницей». «Хотела бы я посмотреть, как они меня удержат», — ответила, выходя Сабран. В тот вечер, когда ее дамы покончили с долгим делом, мытьем ее волос, Сабран, сев к огню, задумалась о словах хротского короля. В них звучала правда. «Довольно кровопролитие». «Флорел, ты знаешь все секреты». Она оглянулась на лучшую подругу. «Скажи, король Бардольд обещался кому-то?» «Не слышала». Флорел расчесывала ее пряди. «Без любовниц он, уверенно, не остался, при его-то наружности». «Они там не блюдут заветов рыцаря верности?» «Да», — ответила Сабран. «Не блюдут». В огне переломилась поленце. «Он верующий?» — спросила принцесса. «Я слышала, хротцы почитают ледяных духов и безликих лесных богов». «А во что верит он, не слышала?» Флорел, разбирая упрямый узелок, задержала руку. «Нет», — задумчиво сказала она, — «ни намека». Сабран поразмыслила и, когда идея окончательно оформилась, сказала: «Я хочу с ним поговорить». В углу комнаты отложила рукоделие Лиума. «Сабран, он многих лишил жизни», — заговорила она на Искалинском. «В Халгалланте ему нет места. Зачем тебе с ним говорить?» «Чтобы сделать предложение». Лишь треск поленьев нарушал тишину. Лиума резко вдохнула. «Зачем?» — спросила, помолчав, Флорел. «Почему он?» «Это привело бы под щит святого еще одно царство. Два, если ему покорится Герион Ватенварк», — тихо пояснила Сабран. «А морскому королю пришлось бы уступить. Встань мы вместе с Бардальтом». Флорел упала в кресло. «Святой!» — прошептала она. «Ты права, Сабран. Он бы сдался». «Твоя мать ни за что не даст согласия!» — шепнула Лиума. «Ты станешь сговариваться за ее спиной?» «Ради Иниса. Мать боится собственной тени», — мрачно ответила Сабран. «Вы же видите, к чему идет. Либо Бардальт, либо Герион наложит руку на наше королевство, чтобы показать силу второму». «Бардальт обещал на нас не нападать», — напомнила Флорел. «Я слышала, для хроцев клятва не шутка». «Бардальт Храустр высечен не из того льда, что его предки, но я могу отвести его угрозу наверняка». Сабран повернулась к своим дамам. «Больше столетия назад королева-кошка посеяла в Инисе гнилое семя. Гниль так разъела нас, что нам не выстоять в войне с язычниками. Я сотку полотно мира. Я спасу дом Беретнет и увижу, как он поднимется выше прежнего, главой четырех государств, присягнувших святому и его деве. Мы будем править пепельным морем». Флорел с Лиумой вели безмолвный разговор. Наконец Флорел упала перед Сабран на колени и поцеловала ей руку. «Да будет так», — твердо сказала она. «Моя госпожа, моя королева». Перед самым рассветом Сабран в одежде всадницы выскользнула из опочивальни, оставив Флорел с Лиумой прикрывать ее отлучку. Она выбралась за стены замка, прошла по цветущим лугам через дубраву. За свои 18 лет она никогда еще не уходила так далеко без охраны. Быть может, она обезумела? Быть может, ее замысел, опасный и безрассудный, свернувшийся в ней, как готовая вонзить зубы гадюка, тоже безумен? Но если она убедит короля, то спасет мир. «Святой, дай мне сил. Отомкни его слух». Солнце почти поднялось, когда перед Сабран открылось озеро и умывающийся на отмеле язычник. Увидев ее, король отбросил волосы с глаз и, голый до пояса, шагнул навстречу. Под множеством шрамов перетекали пласты мышц. Когда он вышел на берег, решимость ее дрогнула. Он остановился так близко, едва-едва, чтобы она могла взглянуть ему в лицо, не запрокидывая голову. «Дама Сабран», — заговорил он. — «Прости, я не одет. Я всегда купаюсь на заре, чтобы разогнать кровь в жилах». «Если ты простишь», — ответила Сабран, — «что я явилась столь бесцеремонно». «Отвага в воине достойна восхищения». «Я не воин». «Однако, как я вижу, пришла с оружием». Он кивнул на висевший у нее на поясе клинок. «Должно быть, ты боишься меня?» «Я слышала, кто-то назвал тебя медвежьей лапой. Безрассудно подходить к медведю без оружия». Долгое мгновение Бардальт просто глядел на нее, замерев, как зверь перед прыжком, а потом басовито хмыкнул. «Идем же!» Он согнул мощную руку, предлагая ей опереться. «Скажи, что у тебя на уме?» На его груди блестели капли. Голос успокаивал слух. Она чувствовала сладкий запах соломенной подстилки и трав, ощущала, как греется под ее ладонью его кованный золотой браслет. «У меня есть предложение, крайне конфиденциальное». Она шагнула ближе к нему. «Мне говорили, что снежные провидцы еще не объявили, какой веры держаться новому хроцкому королевству». «Не объявили». Я хочу знать, почему». Он выдержал ее взгляд. Вблизи она видела, что глаза у него цвета ореха, скорее золотистые, нежели зеленые. «На этой войне, — сказал он, — погиб мой брат». Сабран не горевала по бабушке и не думала, что станет долго оплакивать родителей. И все же она представляла боль от потери любимого, как засевший в теле наконечник стрелы. Жизнь продолжится, затянет рану, но шрам останется и всегда будет причинять боль. Когда я нашел брата, вороны клевали его глаза. Вертинг, кровавый клинок, перерезал ему горло и выбросил, как старую шкуру. Чтобы спастись от такой же участи, мой юный племянник отсек себе правую руку. Король Бардальд катал желваки на скулах. Мой брат был еще мальчик, невинный ребенок. Я не стану восхвалять богов и духов, допустивших его гибель. Между ними встала тишина, только шелестело дерево рядом. Родись Сабран язычницей, она решила бы, что дубы над ними подслушивают речи отступника. Теперь надо бить со всей силы или не бить вовсе. Мы в Инисе не ищем ответов на такие вопросы. Мы чтим память человека, моего предка, и живем согласно его шести добродетелям, — сказала она. Святой, как и ты, был воином в землях малых княжеств и усобиц. Он, как и ты, объединил их под одной короной. И как он этого добился, ваш святой? Он сразил злобного змея и тем завоевал сердце девы Клеолинды, лазийской принцессы. Она покинула старых богов, чтобы встать рядом с ним. Ветер вытянул из-под ее венца и растрепал длинные локоны. Инис и Искалин почитают его. Приди к нам. Пусть Хрот присягнет добродетелям рыцарства. Когда рядом с тобой встанут два древних царства, морскому королю ничего не останется, как покориться. «Герион и так покорится», — отрезал Хротец. «Будешь добиваться его верности силой, получишь новую войну. В ней погибнут многие, и дети тоже». «Ты взываешь к моему сердцу». «Более, чем ты думаешь». Сабран подняла брови. «Не обратившись, ты меня не получишь». Он улыбнулся. Мрачно. И все же в улыбке его было тепло. «Отчего ты решила, что нужна мне, дама Сабран?» Ее имя тихо пророкотало в его горле. «Откуда тебе знать, что я не оставил супругу в своем королевстве?» «Я видела, как ты смотрел на меня в тронном зале». «Он не сказал нет». «И сколько раз?» Король Бардальд не отвечал. Сабран стояла перед ним гордо, потому что не была похожа на мать. «Я думаю, — сказала она, — тебе привычно брать то, чего желаешь. Но в этот раз тебе не понадобятся ни сила, ни кровопролитие. Я предлагаю тебе все. Будь моим супругом». «Твоя вера берет начало от любви двух сердец. Кто я в той легенде? Язычник или герой?» Сабран молча смотрела ему в глаза. Она видела себя опущенным в воду крючком, вокруг которого кружит большая рыба. «Я слышал, королевы Беретнет вынашивают лишь одно дитя. Так было всегда, сколько помнят песни», — наконец произнес он. «Мне понадобится наследник для Хрота, чтобы укрепить дом Храустр». «У тебя есть сестра, а у нее сын. Когда за твоей спиной встанут страны-добродетели, ваша молодая династия будет несокрушима». Сабран вздернула подбородок. «Знаю, тебе придется убедить снежных провидцев принять святого. Знаю, что шесть добродетелей тебе пока чужды. Но твоя земля плачет, храбрый в битве, как и моя. Наш союз исцелит раны». Прошло немало времени, прежде чем он протянул руку к ее поясу. Сердце у нее билось тяжело и глухо, потому что он вынул из ножен ее маленький клинок. он мог заколоть ее на месте, и Инис пал бы перед ним. «Я посоветуюсь с провидцами», — сказал он. «Если решим по-твоему, я принесу клятву на твоем клинке своей кровью». Он проводил ее безоружную до замка, и, глядя ему вслед, Сабран уже знала, что победила. В день середины лета высшая снежная провидица Хротта Иссин вышла из пещеры, чтобы поделиться с людьми видением. Ей снилась покрывшая весь мир кольчуга и блестящий серебром меч, протянувшийся от давно скончавшегося инисского рыцаря к молодому королю Хрота. Король Бардальд в своей новой столице Элдинге объявил, что Хрот, подобно Клеолинде Лазийской, покидает старые пути, чтобы следовать за вечным светом истинного меча Аскалона. В Инис к Сабран Беретнет пришло письмо с пятном крови короля и единственным словом «да». Через несколько недель они объявили о помолвке. Герион Ватенварк со своей стороны объявил, что верен королю Хрота, назвавшему его наместником Ментендона. За Герионом обратились в новую веру его подданные. Не прошло и года, как король Хрота обвенчался с наследницей Иниса, и все, присягнувшие святому земли, ликовали и пели. Инис, Хрот, Искалин и Ментендон — нерушимая кольчуга добродетели. Вскоре королева Мариан уступила трон. Присытившись жизнью двора, она с подругой удалилась на морское побережье. В тот же день Сабран VI была коронована перед своими подданными, и рядом с ней, улыбаясь до ушей, стоял ее северный король. Наследнице пришлось ждать долго. Бардальд, спасаясь от полночного солнца, проводил в Инисе большую часть лета, а весной Сабран переплывал разделявшие их воды, но между ними вечно втирался долг. Слишком хрупки были еще их владения, чтобы оставлять их в другие, более темные месяцы. Сабран правила своим островом в одиночестве. Пора было появиться наследнице, и она всей душой этого желала, как и ее двор, как и ее супруг, чья страсть к ней со временем не ослабела. Однажды, через несколько месяцев после того, как Бардальд покинул Инис, Лиума Афадаура не сумела зашнуровать платье на своей королеве. На следующий год, в пору цветения ясменника, Сабран принесла дочь, чей громкий крик опрокинул большой стол. Впервые за месяц служители распахнули ставни. Сабран, пока Флорел утирала ей губкой лоб, а Лиума нянчила дитя, думала, что ей будто впервые за всю жизнь легко дышится. Долг исполнен. Она создала новый мир. Когда в Элдинг пришли вести, король Бардальд взошел на корабль с горсткой приспешников, одевшись простым моряком. 5 дней пути до Аскалонского замка страх теснил его крепче, чем бывало на войне. Страх отступил, когда он увидел ожидающую его Сабран живой и здоровой. Он обнял ее благодаря святого. «Где она?» — хрипло спросил Бардальд. Сабран, улыбнувшись его волнению, поцеловала супруга в щеку. Лиума принесла дитя. «Глориан», — сказала Сабран. «Ее зовут Глориан». Пока Бардальд дивился дочери, Сабран оделась для торжества. Когда она с супругом и черноволосой дочуркой на руках вышла на королевский балкон Аскалонского замка, сотни тысяч людей встретили ее приветственным гулом. «Глориан!»